3. Лина тихонько выбралась из кровати и, сунув ноги в тапки, вышла из спальни. Часы показывали начало второго ночи, но сна не было ни в одном глазу. Устав приманивать дрему пересчетом воображаемых овец, решила подогреть молока с медом. Обычно такое питье ей хорошо помогало. Оказавшись в кухне, Алина включила плиту, достав из холодильника пакет с молоком и банку меда, смешала ингредиенты в ковше и водрузила его на газ. «Не спится?» — услышала она за спиной и вздрогнула. Прекрасно понимая, что кроме Давида в ее квартире больше быть некому, она все же испугалась. «А ты зачем встал?» — спросила Алина, повернувшись к любовнику. После того, как Пашкины компании покинули ее квартиру, забрав с собой труп Светланы, она минут 15 сидела без движения в кресле в холле и проворачивала в голове всевозможные мысли. Но так как уставший мозг отказывался функционировать, ничего толкового на ум не пришло, и Алина решила сменить дислокацию, а именно переместиться на кухню, чтобы выпить, наконец, те самые 50 граммов коньяка, о которых мечтала, придя домой. Встав с кресла, она сделала несколько шагов по коридору, но когда взгляд уперся в меловой абрис на полу, остановилась. Покойников Алина никогда не боялась и в привидения не верила, но при мысли о том, что здесь еще недавно лежал мертвец, ей стало не по себе. Идти на кухню расхотелось, пить коньяк тоже. Единственным желанием было прижаться к кому-то, живому и теплому, и уснуть. «Жаль, что у меня нет собаки», — подумала она. «Или кошки, а хоть бы и хомяка. Я бы взяла его в руки и гладила по мягкой шерстке до тех пор, пока душа не наполнится покоем, а сон не окутает сознание». Мысли ее оборвал телефонный звонок. Алина подошла к столику и достала из сумки сотовой. Оказалось, Давид прислал ей несколько сообщений, но, не дождавшись на них ответа, решился позвонить. «Алина, ты что молчишь?» Взволнованно начал молодой человек, когда она ответила. «Я весь извелся». «Прости», — только и смогла сказать Алина. У них был уговор. Как только она добирается до дома, сразу сообщает об этом любовнику, чтоб не волновался. «Все в порядке, надеюсь?» «Со мной?» «Да». «Слава богу. Я уж не знал, что и думать, когда ты...» «Давид, ты знаешь, где я живу?» Не дала ему договорить Алина. «Конечно». «Тогда приезжай». «К тебе?» Не поверил своим ушам Давид. «Домой?» «Да». «Буду через 20 минут». Бросил он в трубку и отсоединился. И ведь прибыл. Ровно через 20 минут. Тогда как Алина добиралась от него полчаса. Но она ездила на машине, а Давид на мотоцикле, и ему пробки были не страшны. К тому моменту, как он приехал, Алина успела навести порядок в коридоре, подмести землю, собрать черепки и вымыть пол. Кроме того, она приняла душ и заварила себе чаю. Да только выпить его не успела, явился Давид с бутылкой французского шампанского, коробкой конфет и розами. Для него приглашение к ней в гости было праздником, который следовало отметить. Но Алина не собиралась пить с Давидом шампанское, есть конфеты и вдыхать аромат цветов. Разговаривать с ним она тоже не хотела. Пришлось бы все ему объяснять, а у нее на это не было сил. Поэтому она молча обняла его и притянула к себе. Давид, как всегда, сразу уловив ее настроение, поднял Алину на руки и понес в спальню. После секса, долгого и невероятно страстного, почти грубого, он быстро уснул, а Алина, хоть устала не меньше, не могла даже задремать. И вот теперь она грела себе молоко с медом, чтобы хоть под утро забыться сном. А чувствительный Давид, заметивший ее отсутствие рядом, стоял в дверях. Голый, прекрасный, как античная статуя. «У тебя что-то стряслось?» — спросил он, проходя к угловому дивану и усаживаясь на него. «Накинь на себя что-нибудь, пожалуйста. Ты же знаешь, как я не люблю нудизма». На самом деле она спокойно относилась к его привычке ходить обнаженным по дому. Мужчина, обладающий такой фигурой, имеет на это право. Но в момент раздражения ей хотелось к чему-нибудь придраться. Давид сдернул с крючка полотенце и прикрыл им бедра. «Так что случилось, Алина?» Она отмахнулась. «Я не отстану», — предупредил Давид, — «пока не скажешь, что стряслось. Я...» «Убили мою домработницу». «Во время отпуска?» «Я помню, ты говорила, что дала ей...» «Ее убили здесь», — сорвалась на крик Алина. «В моей квартире. Представляешь, я пришла, она лежит на полу в луже крови». Давид вскочил с дивана, подлетел к ней и порывисто обнял. Он думал, что у Алины сейчас начнется истерика. Впервые при нем любовница повысила голос. Но она тотчас взяла себя в руки. «Отпусти меня, Давид, молоко убегает», — сказала ровным голосом. Молодой человек послушно разжал руки и отступил. «Будешь пить молоко?» — спросила Алина. «Нет». Он снова опустился на диван и водрузил упавшее полотенце на место. «А вот чтобы ты мне все рассказала, хотел бы». Алина, налив себе молока, уселась на высокий табурет и кратко обрисовала картину преступления. Выслушав ее, Давид уверенно заявил: «Ты не согласна с ментами». Алина в который раз подивилась его проницательности и утвердительно кивнула. «То есть ты не веришь в то, что убийца беглый преступник?» Она повела подбородком из стороны в сторону. «Но кому еще понадобилось убивать твою домработницу, если не ее мужу-преступнику?» «Ее никому. А вот меня...» Зрачки Давида удивленно расширились. «За мной последние дни кто-то следил», — призналась Алина. «Не знаю, кто мужчина или женщина. Не представляю, как этот человек выглядит». «Так как же ты узнала, что следят именно за тобой?» «Почувствовала. Вот этим местом». И хлопнула себя по шее. «Только не говори, что мне всего лишь показалось». «Я и не собирался». «Да? Странно. Вы же мужчины так рациональны, а женскую интуицию воспринимаете как бабскую блажь». «С чего ты взяла?» «Мне не далее, как час назад, дали это понять. Когда я рассказала о своих наблюдениях и предчувствиях Пашкину, оперуполномоченный только криво усмехнулся. Потом принялся убеждать меня в том, что следили не за мной, а за Светой. Вернее, пасли ее у подъезда, и делал это, естественно, ее муж». «Вполне вероятно». «Тот человек излучал ненависть, понимаешь? И она была направлена именно на меня». Давид хотел что-то возразить, но Алина не дала ему открыть рта. «Ладно, закончим этот разговор, иначе поругаемся». «Подожди, Алина, давай обсудим». «Нет, я больше не хочу об этом говорить». «Пошли в кровать. Кажется, я захотела спать». Она залпом выпила остывшее молоко и, не дождавшись, когда Давид поднимется с дивана, вышла из кухни. В спальне сразу скинула с себя халат и легла, но обнаженной Алина почувствовала себя неуютно и решила надеть любимую майку-тельняшку. Она всегда спала в ней, лишь иногда, когда не здоровилась, меняя на пижаму. Шикарных же рубашек из шелка у Алины не было. И не только потому, что она жила одна. Алина знала, что некоторые женщины облачаются в них не для мужчин, а чтобы ощущать себя вечно прекрасными. Но ей было плевать на то, как она выглядит ночью. В растянутой и чуть полинявшей тельняшке было так уютно, что остальное не имело значения. Даже то, что сегодня она спит не одна. Майку Алина по утрам всегда засовывала под подушку. Привычка осталась у нее с детства и юности, а именно после спортивных лагерей, куда Алина отправлялась каждое лето. Там, если не положишь вещь на место, потом ее не найдешь. А она еще тогда любила спать в удобных вещах. Теперь можно было не опасаться за сохранность майки. Но не зря говорят, что привычка – вторая натура. Поэтому тельняшка всегда лежала под подушкой. Света, постирав ее и погладив, укладывала майку не в шкаф, а именно туда. Алина приподняла подушку, чтобы вытащить футболку, но тут ее взгляд привлек блестящий кружочек размером с горошину. Только он был плоским и походил на маленькую голограмму. Алина наклонилась, чтобы рассмотреть его, и громко вскрикнула. «Что случилось?» – взволнованно спросил Давид, вошедший в спальню следом за любовницей и остановившийся у кресла, возле которого Алина бросила халат. Молодой человек не любил беспорядка и решил поднять его с пола, повесить на спинку. Но Алина не ответила. Она протянула руку и указательным пальцем коснулась сверкающего кружка. Это была блестка, какие обычно клеят на одежду. На дешевую одежду, потому что на дорогую их нашивают. Из копеечной тряпки такие блестки почти сразу отваливаются. Сегодня Алина уже видела вещь, украшенную подобными голограммами. Бюстгальтер алого цвета на Светлане. Когда женщина упала, халат из скользкого шелка распахнулся, оголив обтянутую синтетическим кружевом грудь. «Она была тут», — прошептала Алина. «Представляешь? Она валялась на моей кровати до того, как умерла». Давид не сразу ее понял, но когда увидел, как Алина, вскочив, срывает с кровати постельное белье, до него дошел смысл фразы. «Помоги мне!» — прокричала Алина, у которой никак не получалось вытащить одеяло из-под одеяльника. «Надо немедленно все поменять!» Давид отобрал у нее одеяло и быстро высвободил его из атласного чехла. Затем вытряхнул из наволочек подушки. Но Алина вдруг передумала застилать кровать чистым бельем. «Брось! Все брось! Надо все выкинуть! Одеяло и подушки тоже!» «А почему бы не кровать?» Спокойно проговорил Давид, надеясь шуткой вернуть Алину в нормальное состояние. «Да, ты прав. Ее я тоже выброшу». «Не глупи, Алина. Подумаешь, на твоей постели полежала домработница. Она же не прокаженная была. Она не просто на ней полежала. Она на ней трахалась. С чего ты взяла? Судмедэксперт, осмотрев труп, предположил, что у Светланы незадолго до смерти был секс. Он заметил следы полового сношения? Сперму? Нет. Характерные синячки засоса на груди и внутренней стороне бедер. Остальное покажет экспертиза. Но я теперь точно знаю. Света занималась сексом вот здесь. Алина хлопнула ладонью по матрасу. А потом тот, кому она отдалась на моих простынях, ее убил. Алина, послушай. Давид сделал к ней шаг, но не подошел вплотную, а лишь успокаивающе коснулся ее плеча. Все это, конечно, неприятно, но я бы не стал драматизировать. Мы поменяем белье и, если хочешь, одеяло с подушками, но этого достаточно. Я не буду спать на этой кровати! Хорошо, пойдем в другую комнату. Ляжем в гостиной на диване или в кабинете на тахте. Давид сделал еще один шаг. Теперь их разделяли сантиметры. Тебе нужно поспать, понимаешь? Иначе все закончится нервным срывом. В квартире есть комната для гостей, можно лечь там. Алина криво улыбнулась. Гостей не бывает, а комната есть. Как нет гостей? А я? Разделительных сантиметров больше не существовало. Давид преодолел их одним движением торса. Прижавшись к Алине, он зарылся носом в ее волосы и прошептал. «И я с тобой». «Как здорово, что ты здесь», — подумалась Алине. «Что бы я делала сейчас, если бы не ты? В одиночестве сходила бы с ума». Но свои мысли она не озвучила. Ставшую классической фразу Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили», Алина никогда не употребляла, считала ее затасканной, но про себя повторяла довольно часто. Всякий раз, когда ей хотелось ответить на нежность Давида, именно она ее останавливала, заставляла оставаться холодноватой, чтобы не приручать и не нести потом за это ответственности. «Пойдем, я тебя уложу», — не повышая голоса, предложил Давид. «А потом уберу здесь все и приду к тебе». Алина кивнула и собралась сделать шаг, но Давид поднял ее и понес в гостевую спальню на руках. Уложив любовницу в кровать и заботливо укрыв одеялом, присел рядом и спросил. «Тебе что-нибудь нужно? Молока, воды, чаю?» Она покачала головой. «Может, ту тельняшку, которую ты хотела достать?» «Выкинь ее вместе с постельным бельем, а мне дай, пожалуйста, пижаму. Она в комоде». Давид сходил в спальню и принес то, о чем Алина просила. Она быстро облачилась в пижаму и с сожалением протянула. «Я буду скучать по своей майке. Мы с ней были неразлучны целых 2 года. Это небольшая цена за спокойствие. О чем ты?» «Раз Светлана перед смертью занималась сексом в твоей кровати, значит, ее совершенно точно убил муж. Кого бы еще, кроме него, она впустила в квартиру хозяйки для того, чтобы предаться плотским утехам? Постоянный любовник у нее вряд ли имелся, а случайного она наверняка не привела бы». «Логично», — мысленно согласилась с ним Алина. «Света была очень здравомыслящей женщиной и не пригласила бы в квартиру чужака, тем более для секса, ведь рисковать работой ради сомнительного удовольствия глупо». «Возможно, ты прав», — вынуждена была признать она. «Конечно, я прав», — улыбнулся Давид. «А теперь спи». Алина закрыла глаза и уже через несколько секунд провалилась в сон.